В общем, у нас ничего интересного не происходило, и картинка переместилась на юг, где в этот момент несколько слабых родов столкнулись с проблемами и понесли потери. Не повезло им тем, что монстры были водоплавающими. Бобры. Эти гады просто ныряли, входя в реку, и выныривали у берега. Да уж, вот там аристократы пересрались, но помогла армия. Ну а далее постепенно повышалось напряжение. Картинка прыгала от позиции к позиции аристократов, при этом на экране была карта, и показывалась точка, где сейчас происходит съемка. Но камера долго не задерживалась на одном месте, показывала лишь интересные моменты. Так мы посмотрели на то, как один род поливал реку из бензовозов и поджигал бензин вместе с монстрами. Другой род поступил несколько иначе. Они приволокли несколько мощных монореакторов и бросили оголенные провода в воду. Но больше всего меня поразил другой род. Они магией ветра бросали в реку огромные рыболовецкие сети. Монстры попросту запутывались и шли на дно. Да уж, вскоре показали съемки с воздуха. А именно, как четыре бомбардировщика сбросили тонны напалма, превращая в шашлык бесчисленных тварей. Или как новые вертолеты империи носились по всему полю боя, оказывая поддержку в трудных местах и истребляя скопления тварей, способных бить на расстоянии или владеющих магией. А еще показали тыловую базу, и это, ух просто. Ровными рядами стояли сотни гаубиц, за ними бесчисленные РЗО и различные вариации САУ. Единый залп всего этого создавал столько дыма, что приходилось использовать магию ветра, дабы не задохнуться, но впечатляло. А потом началась тяжелая фаза сражения, и все стало резко мрачно. Следом прорыв, бегство и хаос, с пояснением, из-за каких сволочей это произошло. Ну, об этом уже ранее в судебном разбирательстве сообщили. Так что фильм продолжился. Показали, какие все молодцы и как организованно отступили в город и мою крепость. И тут началось самое интересное. Лечение раненых. Я пару раз появился в кадре. Потом рыжие и прочие мои. Ну а потом начался полный кобздец. Чудовища были повсюду, и их бесконечно много. Просто все в тварях, и лишь мои стены да бравые воины на них и внутри. Показали момент, как стена пробивается, и в дыре появляется морда 12-метровой твари. Она выдохнула кислоту, растворяя сразу нескольких солдат. После чего ей в пасть выпустили ракету и откуда-то с крыши долбанули магией. А когда кузнечикоподобные твари перепрыгнули стены, я сам смотрел и не понимал, как мы победили. А потом вспомнил про зомби, марионеток и прочих. Потом показали, что творится в городе. А там вообще атас, еще и диверсия на тыловой базе. Враг навалился на базу со всех сторон и весьма неожиданно. Пусть защитники базы победили, но враг успел уничтожить боеприпасы и нанести существенный урон технике. После этого оборона города начала сыпаться, особенно на юге в районе порта. Благо, было подготовлено несколько резервных позиций, а также помогло обилие мин и различных артефактов-расходников. Они использовали артефактные бомбы, просто бомбы, ловушки, военные хитрости и многое другое. Люди использовали все, чтобы выиграть время для перегруппировки. Даже дома рушили на головы особо опасных чудовищ, к примеру, S-ранга, что подкрались под водой. Были ли они частью волны, не знаю, но эта группа шла отдельно, и ее появление никто не прогнозировал. Далее вновь показали мою крепость и героические подвиги бойцов. Вот Виноградов стоит факелом и обрушивает магическую кару на тварей, пытающихся взобраться на стену. А над ним магический барьер, что накрывает всю крепость. И этот барьер практически разноцветен из-за магических вспышек вражеских атак. Как он держался, никто не знает, а он и не держался. В этой сцене было вдвое меньше вспышек. Я сам их добавил. Получилось эффектно. Или как пулеметчик стоит на краю стены, его броня уже почти уничтожена, а шлем где-то потерялся. Он кричит и поливает чудовищ пулями, а над головой летят бесчисленные птицы-монстры. Чуть в стороне на стену взбирается огромная ящерица, но три эльфа-рыцаря встречают монстра копьями. А потом взрыв. Настолько мощный, что всех ослепило и камера переключилась на другую сцену. Так продолжалось еще некоторое время. Эффектные и ужасающие сцены сменяли друг друга. Воины умирали, получали ранения, а чудовищам не было ни конца, ни края. А потом наглый монтаж. Магическая бомбардировка главгода, которого показали лишь издалека. И это была гигантская змея, которая способна проглотить моего пустынного демона. Ну и после всего этого показали бои в городе, мою крепость и все в трупах чудовищ. Мол, все, победили. Зато как эффектно. Посмотрел на девчат, а те с открытыми ртами сидели и слегка дрожали.